Глава 9. Интерлюдия 1. Бертрам. За 6 часов до первого похищения. Тусклый, приглушенный свет каскадом спускался с высокого потолка, озаряя холодные бетонные стены залы. Бертрам стоял в центре, слегка касаясь массивного дубового стола сухими, худощавыми пальцами. Его движения были медленными, размеренными, как будто решил сыграть на невидимом пианино. В воздухе висела тишина, нарушаемая лишь едва слышимым жужжанием вентиляции. Это было внеплановое собрание лидеров офисов-сборщиков со всего Нью-Шиота. Каждый понимал важность этого собрания, при этом в душе не переваривал подобные сходки. Раз за разом инициация встречи сулила кучу проблем, как глобальных, так и для каждого в отдельности. Зная конъюнктуру лидеров и, в целом, положение, даже устав, принятый во фракции негласно, были опасения даже просто косо смотреть на соседа. Маленький неверный жест или слово может стать приговором. В дальнем углу, не за столом, в кресле, нежился Сайн Леонхард. Выглядел как тень. Молчаливый, неподвижный, почти призрачный. Никто из присутствующих не осмелился упомянуть его присутствие. Наконец, сухощавый мужчина в дорогом костюме с зализанной прической поднял голову. Его холодные глаза оглядели каждого, не оставляя ни малейшего шанса на то, что собрание формальное. Из кармана он неторопливо извлек старинные часы на цепочке. Посмотрел на них, словно определяя, не слишком ли он затянул. И с металлическим щелчком закрыл крышку. «Господа, я рад, что мы дружным фронтом собрались здесь. Благодарю каждого, что приняли приглашение и явились в срок. На повестке дня у нас несколько вопросов. Сейчас я ознакомлю вас с ними», — произнес он с ледяным спокойствием. «Первое, что необходимо прояснить, — ситуация с беглянкой. Азиатская шалава остается неуловимой уже более 2 недель. Для тех, кто, вероятно, не в курсе, у наших друзей был похищен чип с информацией, которая способна повлиять на расклад сил отсюда и до Нью-Блисса». Он кашлянул, отошел к своеобразной сцене. «Она попала к нам в руки. Но произошло это тогда, когда мы не знали о ее причастности к триаде. Впрочем, каждого из вас уже сейчас стоило бы отправить на эшафот. Что у вас с системой безопасности? Как вы отслеживаете своих подчиненных? Почему подобное вообще происходит? Эти вопросы должны быть закрыты и предоставлены мне отчетом». Никто не посмел возразить. Сайн сохранял личину непричастности, но мотал на ус каждое слово. Поднявшись на сцену, Бертрам щелкнул пальцами. За его спиной включился экран. «Майкл», — продолжил он, подчеркнуто выделяя имя, — «теперь занимает 496-ю строчку рейтинга. Он уничтожил Альберта, одного из новоиспеченных членов Омена. Но, по словам их руководства, работу над ошибками они проводят. Здесь представитель от их фракции, познакомьтесь». Мужчина в углу поднялся. Члены собрания обернулись на него, силясь рассмотреть детали его внешности в полумраке. «Сайн Леонхард, доверенное лицо господина Хаула. Впрочем, он здесь лишь как наблюдатель. Продолжим». На экране возникло изображение Майкла. Его фотография. «Слишком быстрый прогресс. Слишком смелое поведение в гостях у наших друзей. Его место нужно многим. Но по договоренности первые, кто его отыщут, заберут 496-е место себе. Так что активизируйтесь. Работайте в этом направлении. В неоновых осколках уже есть план. В данную минуту мы его реализовываем. Он сделал паузу, давая понять присутствующим, что дело действительно важное. И каждое его слово имеет значение. Один из сидящих за столом хотел было что-то высказать, но тут же его оборвал спикер. «Не перебивай меня!» Мягко, почти нежно сказал он. «Слушай, но не перебивай!» Голос Бертрама, хоть и тихий, резонировал в каждом углу помещения. Он помолчал секунду, затем вновь обратился к аудитории. «Азиатка. Не совсем наша юрисдикция, но виной одного из офисов, не буду называть какого, теперь наша. Найти, захватить живой. Если ее убить, я лично вырежу тому сердце. Задача даже не в ней, а в чипе. Когда мы его заберем и идентифицируем, можно в шредер». Он остановился от блуждания по сцене. Намотал цепочку на палец и стал раскручивать свою игрушку, старинные часы, на цепочке. «Резюмирую. Беглянку изловить, Майкла в расход. Сайн, будут дополнения?» Задал он вопрос сидящему в тени. Ответом Берту послужило молчание. Присутствие здесь этого человека, хотя и вызывало вопросы, но оставалось в рамках нормы. С одобрительным, но едва слышным гулом выступление мужчина продолжил. «Объявляю конкурс на самый креативный подход. Вероятно, победит мой офис, но вам никто не мешает попытаться. Напомню, почему это важно. Каждое место в топе ограничено, а их ценность только растет. Сейчас передел влияния на арк почти завершен. Свободных мест можно пересчитать по пальцам одной руки». Он постучал пальцами по крышке часов, которыми только что играл. «Время идет. А вы еще здесь?» В зале воцарилась гробовая тишина. Звук отъезжающих стульев стал аккомпанементом. Тремя часами позже. Старый кабинет был почти пуст, если не считать массивного дубового стола, пары потертых кожаных кресел и настольной лампы с зеленым абажуром. Вязкий запах виски и сигар заполнял воздух, как будто осязаемое напоминание о том, кому кабинет принадлежит. Бертрам сидел в кресле. Его осанка была выпрямлена до идеала, но на лице читалась скрытая усталость. Морщины испещрили его лицо, покрыли тугой сеткой, а клок волос у основания черепа обрамлял мазок седины, случайно там образовавшийся. Пальцы нервно крутили хрустальный рокс с накапанным на два пальца бурым напитком. Как будто этот ритуал мог добавить уверенности. Дверь раскрылась бесшумно, пропуская внутрь невысокого мужчину с аккуратно уложенными черными волосами и тонкими, даже слишком, усиками. На лацкане его пиджака красовался значок с треугольником, как напоминание, кто он такой и на кого работает. Мужчина оглядел комнату с видом человека, привыкшего находиться в подобных местах, и неторопливо уселся в кресло напротив Бертрама. «Рад видеть вас», — произнес Берт, делая все возможное, чтобы его голос прозвучал уверенно, хотя его раздирал прилив глухой тревоги. «Надеюсь, ваша дорога прошла гладко?» Информатор чуть улыбнулся краешком губ, но не ответил. Развернул папку с документами, которую принес с собой, и положил ее на стол. «Бертрам Сан, мы ожидали большего», — сказал он наконец, голосом сухим, будто ветки ломались, а не человек говорил. «Ваши обязательства перед триадой, скажем мягко, начинают давать трещину». Бертрам почувствовал, как по спине побежал холодный пот. Но лицо сохранил. Ничего его не выдавало. Он аккуратно отщелкнул замок серебристого кейса, стоящего у него на столе, и развернул его в сторону собеседника. В кейсе двойное дно. В верхней его части, открытой для просмотра, был выведен монитор с жизненными показателями чего-то, что находится внутри. «Это лучшее сердце, что мы можем предложить», — начал он, делая над собой усилие, чтобы его голос звучал убедительно. «Отбирали специально под ваши нужды. Более совершенного сердца на рынке вы не найдете». Информатор скользнул взглядом по показателям, но не сделал ни малейшего движения, чтобы перепроверить. Вместо этого он откинулся в кресле, сцепив пальцы на коленях. «Не забывайте о компенсации за беклянку. Вы же не забыли?» — поинтересовался он, чуть наклоняя голову в сторону, вопросительно. «Мне казалось, что чип, который она унесла, был вашей более приоритетной задачей, и мы, в прошлую нашу встречу, достаточно точно это обсудили». Бертрам улыбнулся, но как-то криво, натянуто. «Я уверяю вас и ваших боссов, мы на пороге ее поимки», — начал он, осторожно подбирая слова. «Уже усилили поиски, мобилизовали все силы. Я уверен, что очень скоро смогу лично вернуть то, что принадлежит вам». Информатор выдержал паузу, пригладил свои усики. Выждал паузу, затем наклонился вперед, скрестив пальцы в замке. «Бертрам Сан», — начал он почти ласково, по-отечески. «Триада — это семья. Мы ценим каждого, в том числе тех, кто преданно на нас работает. Но семья не потерпит предательства. Надеюсь, вам это понятно?» Бертрам кивнул, потупив взгляд. Словно мальчишка, которого только что отчитали за то, что он хулиганил. «Вы абсолютно правы», — согласился он, стараясь вложить в голос как можно больше смирения. «Я уже принял меры, чтобы исправить ситуацию. Чип и беглянка будут возвращены в кратчайшие сроки. Поверьте мне, господин». Информатор холодно кивнул, откидываясь назад. Его жесты выражали в основном безразличие, нежели угрозу, что пугало Бертрама гораздо сильнее. «Мы на это надеемся, Бертрам-сан. И помните», — произнес он, вставая, — «триада наблюдает. Не забывайте». Мужчина забрал кейс, даже не взглянув на содержимое, и вышел из комнаты так же тихо, как и вошел. Бертрам остался один, все еще держа в руках цепочку от своих часов. Его пальцы слегка дрожали. «Сучка, я найду тебя». Еще тремя часами позже. Мягкий неоновый свет вечерних рекламных объявлений, билбордов и вывесок мерцал в окнах автомобиля, стоящего у подъезда современного небоскреба. Бертрам сидел на заднем сиденье роскошного седана, а его лицо отражалось в окне. Он смотрел на себя и не верил, что это он. Будто кто-то чужой смотрит на него через стеклянную призму. Он вглядывался в полутемную улицу, игнорируя тихое, унылое журчание музыки, льющейся из колонок. Сцепив руки на коленях, он выглядел невозмутимым, хотя внутри его охватывала холодная тревожность. «Юлиана скоро пожалует», — проговорил водитель, не поворачивая головы. «Мы сняли с нее браслет». «Отлично», — коротко ответил Берт, не отрывая взгляда от входной двери. Подъездная дверь открылась, и на улицу выпорхнула Юля. Она выглядела радостной, красиво оделась и накрасилась. Ведь это случалось так редко — выбраться куда-то с любимым дядей. Теребила в руках дорогущую сумочку, его подарок на ее совершеннолетие. Водитель поспешил покинуть авто, чтобы встретить долгожданную гостью. Рыжая спрыгивала по ступенькам через одну, спеша обняться со своим родственником. Шофер учтиво раскрыл дверь перед подоспевшей девушкой и галантным жестом пригласил ее внутрь. Словно принцесса, она впорхнула в салон, разбив сухой, удовый запах легким флером своих духов. «Дядя Берт!» — начала она, кинувшись ему на шею. «Мы так давно не виделись, никуда не выбирались. Куда поедем?» Щебетала она, не оставляя мужчине пространства для маневра. «Подожди, милая», — ответил Бертрам, приняв ее объятия. Его голос был мягким, почти отеческим, но глаза не радовались. «Я очень рад тебя видеть. Спасибо, что пришла». «Я рада. Так и что будем делать?» Она отпрянула и заглядывала своему дяде в глаза, так близко, что это могло стать неправильным. «Я подумал, что нам стоит отметить. Я договорился о твоем переводе в Нью-Близ, поэтому предлагаю это отпраздновать». Он потрепал ее по щеке. Нежно, как отец-дочь. Конечно же, это была очень большая Юлина мечта. Учиться в престижнейшем университете планеты. Жалко, конечно, было расставаться с друзьями здесь, с одногруппниками, с Майклом и Ильей, но они должны понять, ее в арке ничего особенного не держит, так развлечение. Да и Костя. Хотя он уже отошел на второй план. Ей нравился Майкл. Она это скрывала даже сама от себя, но одинокими вечерами не могла ничего с собой поделать. «Двигай, Кир», — скомандовал Берт, и авто тронулось. «Я очень тебя люблю, маленькая», — произнес Берт, с нежностью глядя на единственную племянницу. «Я тебя лю...» Ее слова захлебнулись в медицинской маске для дыхания кислородом, но запах был какой-то сладковатый. Это последнее, что она помнила, прежде чем потерять сознание. «Прости меня, милая», — прошептал Бертрам, пока Юля обмякла в кресле. Он обернулся к водителю. «Ты знаешь, куда», — коротко бросил он. Следующим утром. Илья вернулся домой после пробежки. Морозный воздух приятно холодил разгоряченное лицо, а в голове звучал энергичный подкаст через интровидение. Он снял шапку, сбросил куртку на кресло и, с хрустом потянувшись, направился в ванную. После короткого душа, чувствуя, как усталость постепенно сменяется бодростью, он перешел в гостиную. На полу, рядом с диваном, лежали его гантели, а на стене, напротив, транслировались видеотренировки и советы от мастеров. Голос в подкасте, вещающий о новых тренировочных методиках, под драйвовую музыку, добавлял мотивации. Илья поднял гантели. Начал выполнять привычный комплекс. Спина ровная, дыхание контролируемое, сосредоточение максимальное. «Еще 10 повторений, и можно будет перекусить», — подумал он, выкладываясь с железякой по полной. «Не дергайся, великан!» Услышал он сквозь шумоподавление. Принялся оборачиваться. По его широкой спине прошлись плазменным лучом, выжигая плоть до костей, крест-накрест. Он взвыл, как раненый зверь. Развернулся, чтобы броситься в драку, но было уже поздно. Перед ним стоял чернокожий исполин. Массивный мужчина в безрукавке на голое тело. Его руки от плеч до пальцев сверкали хромом. Стрёмная улыбка от уха до уха. Резким движением кулака он выбивает дух из Ильи, попав точно в солнечное сплетение. Затем нанес еще несколько ударов по корпусу загибающегося Ильи. После поднял его над землей, удерживая кибер рукой на весу. Позади мелькала юркая левитирующая фигура в черном платье с босыми ногами. Девочка, лет 18, с игриво закрученными волосами, в прическе, напоминающей каре. Вокруг нее всполохами билась контролируемая плазма, тугими потоками, удерживаемая ее собственной волей. Рана на спине жгла, горела, закоптилась, оттого не кровоточила. Девчушка подлетела к вазе с фруктами и, повертев в очень худых пальчиках свежее зеленое яблоко откусила кусочек. «Тань, ну чё ты?» Угрюмый чернокожий здоровяк удерживал Илью, словно тряпичную куклу. Обернулся к своей напарнице. «Сейчас. Мне приказали навести тут шороху. Грузи его пока», — ответила она звонким голосочком. Потерял сознание Илья после еще двух ударов в грудь. Великан вышел за дверь и замкнул ее за собой. Таня разыгралась. Жгла и крушила все, до чего могла дотянуться своими плазменными лучами, весело при этом хохоча. Вскоре квартира осталась в тишине. Лишь дрон, шумящий лопастями и зависший недалеко от дома, моргнул индикатором, что завершил запись. В это же время. Складское помещение. Приглушенный свет тусклых ламп едва освещал что-то, кроме центра. Болезнетворная полутьма скрывала все, что можно было бы разглядеть. Тяжелый воздух. Пахло сыростью, машинным маслом и застарелой кровью. В центре склада стоял Бертрам, сложив руки на груди. Его взгляд был устремлен на женщину, стоящую перед ним, Марину, свою родную сестру. Она была так испугана, что не могла и пошевелиться, но она знала, что ее не сломить. Ее лицо выражало смесь из первобытного страха, горечи предательства и какой-то фанатичной уверенности. Чуть поодаль сидела Юля, привязанная к металлическому стулу. Она только начинала приходить в сознание после воздействия химии, которую ее накачали. Глаза мутные, попытки двинуться робкие, не увенчавшиеся успехом. Рядом с ней стоял охранник, молча наблюдавший за ней с равнодушным выражением лица. «Что все это значит, Берт?» Голос Марины дрожал, но старалась она говорить твердо. «Чтобы угрожать? Чтобы что? Я не буду играть в эти твои игры, и ты это знаешь». Бертрам чуть склонил голову, разглядывая ее с почти клиническим интересом. «Угрожать тебе, сестренка?» Его голос был преисполнен прямой нежности. «Тогда развяжи Юлю и отпусти нас», — почти умоляюще сказала она, но думала, что это прозвучит убедительно. «Ты всегда была упрямой». С нотками раздражения и усмешки продолжил он. «Я восхищаюсь тобой, это правда». Он жестом указал на Юлю. «Но сегодня ты послужишь нашей семье». Женщина сделала шаг назад, обернулась через плечо, чтобы глянуть на племянницу. «Ты хоть понимаешь, что творишь? Совсем с ума сошел? Ты хоть думал, что на это сказала бы Анна?» Вспомнила вдруг Марина про родную мать Юлианы. «Она мертва, Марин. И не напоминай мне о ней», — резко отрезал мужчина. «Ты не посмеешь». Она почти сломалась. «Это не личное, ты должна понять». Выстрел от бедра из тайзера сломил сопротивление. Безвольной куклой тело Марины обмякло на бетонном холодном полу. Он кивнул своим подручным. Один из них подошел к Марине, лежащей на полу, и поднял ее, перекинув через плечо. Движениями рук, не говоря ни слова, мрачный, как туча, Бертрам указал, куда необходимо перенести женщину. Прямо под ноги к Юлиане. Сам тоже подошел ближе. Аккуратно присел на корточки и положил одну руку на щеку сестры, остающейся без сознания, а другую — на голую коленку рыжей. «Юля, милая моя!» Обратился он к возвращающейся в сознание и уже все осознающей узнице. «Я хочу, чтобы ты помнила. Все это из-за того человека». «Нет, нет, нет. Нет, не смей! Отпусти меня! Отпусти!» Юля смотрела на происходящее с расширенными от ужаса глазами. Ее голос срывался на крик. «Тише!» — прервал ее Бертрам. Его голос оставался ровным. Это опыт. Горький, тяжелый, но такой необходимый. Он кивнул своему человеку. Тот подошел, как собачонка, и вручил хозяину широкий и массивный нож. Лезвие блеснуло в слабом свете. Марина попыталась дернуться, но это было бесполезно. Удар был точным. Ее тело безвольно обмякло, теперь уже навсегда. «Только я смогу тебя защитить. Скоро сюда придет виновник, и ты должна будешь сделать выбор», — произнес он, держа ее прикованные руки своими, покрытыми кровью. «Мы все делаем выбор, Юля». Он встал, затратив на это как будто колоссальное усилие, но не разогнулся в спине, оставшись своим лицом на уровне ее, и поцеловал в лоб. «Действуйте по плану. Когда кончите Майкла, развяжите ее и приведите ко мне в кабинет». Спустя 6 часов. Бертрам сидел за массивным столом в своем кабинете, смотря на экран монитора. Видео с камер наблюдения показывало хаос. Бой в коридорах комплекса, мерцающие вспышки от применения вихря, выстрелов и тени, проносящиеся мимо. Его лицо оставалось неподвижным, только пальцы слегка постукивали по деревянной поверхности. Рядом стоял его заместитель, молодой мужчина с короткой стрижкой и нервным выражением лица. «Это невозможно, сэр!» — пробормотал он, отводя взгляд. «Мы предприняли все меры безопасности. Они не могли!» «Они могли, мать твою!» «И сделали это!» Тихо перебил его Бертрам. Его голос был ледяным, а взгляд не отрывался от монитора. «Потому что какая-то сука из вас оказалась полностью некомпетентна!» Он резко нажал на клавишу, и видео остановилось на кадре. Майкл с огромной дыркой в плече, обернувшийся оценить обстановку, держащий на руках погибшую несколькими часами ранее Марину, раненый Илья, выносящий на руках не менее изможденную Юлю. Бертрам медленно поднялся из-за стола, взглянул на подчиненного, наливающимися от злобы кровью глазами. «Знаешь, что самое забавное?» — обратился он к своему подчиненному. «Весь комплекс к хренам собачьим разнес калека при смерти». Через 15 минут. Лица подчиненных Бертрама были напряжены, но никто не осмеливался заговорить первым. Они стояли полукругом вокруг своего лидера, который нервно сжимал цепочку своих старинных часов. Щелчок крышки эхом разносился в угнетающей тишине. «Уроды! Сыновья собак! Одного единственного выскочку не смогли удержать!» — начал Бертрам. Его голос — спокойный, но переполненный тихой, неунимающейся злобой. Он подошел к одному из своих людей, чей бледный лоб был покрыт потом и, не отрываясь, уставился прямо ему в глаза. «Ты! Почему не была перекрыта западная дверь?» — спросил он, едва сдерживая гнев. «Она была там на стреме парни из...» — заикался тот, на кого было обращено пристальное внимание босса. «И где они? Подохли, я надеюсь? Или это кто-то из присутствующих?» Бертрам взял его за плечо, сжал так сильно, что мужчина вскрикнул. «Чертов ублюдок!» Он разжал руку, будто сбрасывая с себя грязь, и шагнул к следующему. «А ты?» «Почему никто не заметил его приближение? Камеры, дроны... Где отчет?» Ледяной взгляд Бертрама заставил собеседника опустить голову. Он подошел к большому экрану, на котором была развернута карта района. Указав на нее пальцем, он произнес: Кто отследил, куда они выехали?» Уже спокойнее начал Бертрам, ударяя ладонью по карте. «Они двинулись на север. Это единственный путь, который они могли выбрать». Берт глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. Затем медленно закрыл крышку своих часов. «Хоть у кого-то есть яйца исправить ваш сраный косяк. Вы все подведете итоги. Каждое действие должно быть учтено. Каждая ошибка проанализирована. Отчет мне нужен до завтрашнего утра». Он потер лоб, чувствуя, как устал. Поднял взгляд, посмотрел на всех с мрачным выражением лица и, не сказав больше ни слова, вышел из зала, оставив своих людей в тяжелой, удушающей тишине.